С размаху опустившись на кровать, Крамов вытянул ноги, вытащил из кармана кисет, набил трубку и закурил. Он держал трубку в кулаке, поглаживая ее большим пальцем. Я сел на кровать рядом с ним, и меня сразу охватило чувство покоя. Точно шел-шел по неизведанной дороге, волновался, не знал, что встречу впереди, и, наконец, укрылся под надежным кровом. Я рассказал Николаю Николаевичу всю свою несложную биографию. «Так, значит, московский транспортный окончил», — сказал Крамов, когда я выговорился. «В свое время и я там учился». «Ну, а в эти края как попал? По разверстке?» То случайное обстоятельство, что Николай Николаевич окончил Московский институт, как бы подчеркнуло нашу близость. Я ответил, что выбрал Заполярье добровольно, потому что работа в трудных суровых условиях всегда казалась мне наиболее интересной и привлекательной. Я хотел еще было добавить и романтичной, но тут же подумал, что это прозвучит уж чересчур по-ребячески. Крамов хлопнул меня по колену и сказал: «Ну что ж, Андрей, правильно выбрал. Обозникам обоз, фронтовикам передовая». Мне понравилось, что он назвал меня просто по имени. Это было естественно при нашей разнице в годах. Николай Николаевич улыбнулся каким-то своим дальним воспоминанием и сказал: «Ну а теперь ты, наверное, хочешь, чтобы я тебе рассказал про гору?» Он сделал глубокую затяжку. «Гора капризная, злая гора. Породы скальные и ялиты. Однако без креплений больше 10 метров оставлять нельзя, обвалится. В породе много трещин. Со всем этим я столкнулся, уже когда начал проходку». «Позвольте, Николай Николаевич», — прервал я его, — «но разве геологический прогноз не был вам дан заранее?» «Нас с тобой, конечно, учили, что должен быть дан», — сказал Крамов, чуть усмехнувшись, и мне показалось, что он только из вежливости произнес это «нас» вместо «тебя». «Но, видишь ли, гора высокая, туннель глубокий, и проверить геологический прогноз бурением скважин или рытьем шурфов не удалось. Это отняло бы слишком много времени, а туннель нужно сдать, возможно, скорее. Поэтому было принято решение пройти разведочную штольню, одновременно используя ее как передовую. Вот я и начал проходку». «Как же так?» — не унимался я. «Ведь эта работа почти вслепую». «Ну зачем?» Крамов снова затянулся трубкой. «Во-первых, кое-какая предварительная разведка была проведена. А во-вторых, все здешние горы сложены примерно из одинаковых пород, и в одной из них рудник. Следовательно, кое-какие данные есть. Вслепую не работаем». Я забросал Николая Николаевича вопросами технического характера. Какое сечение его штольни? Сухие ли в основном породы? Можно ли открыть дополнительный фронт работ при помощи шахт? Какова достигнутая им скорость проходки? Можно ли применять отбойные молотки или только отпалку? Крамов отвечал точно, ясно и коротко. Сечение штольни 7,5 квадратных метров. Породы в основном сухие, но есть основания предполагать, что встретятся и водоносные зоны. Большая глубина заложения туннеля не позволяет открыть дополнительный фронт работ. Твердость пород почти исключает применение отбойных молотков. Основной метод проходки – взрывные работы. Скорость достигнута пока небольшая – 20 метров в неделю, а задание – 34 метра. В точных ответах Крамова я чувствовал искреннее желание помочь, ввести меня в курс дела. Я чувствовал, что некоторые мои вопросы и недоумения кажутся Николаю Николаевичу наивными, типичными для недавнего студента, который только на учебной практике сталкивался с производством. Но Крамов ничем не дал мне почувствовать ни своего превосходства, ни моей неопытности. Он разговаривал со мной как с равным, и я был ему благодарен за это. Появление шофера Василия прервало наш разговор. Василий втащил в комнату деревянный топчан и матрас. «Ну, Андрей, — сказал Николай Николаевич, вставая, — давай приляжем ненадолго, уже около 3. Я подошел к окну. Спать совершенно не хотелось. Солнце по-прежнему сияло в небе. Желание действовать, и действовать немедленно, снова охватило меня. Я все больше убеждался в том, что работа предстоит сложная, Но это только подстегивало меня. И если бы я не знал, что на моем участке работы только начинаются, что сейчас там никого нет, я, конечно, не теряя ни минуты, отправился бы туда пешком. «Николай Николаевич», — сказал я Крамову, который стелил простыню на мой топчан, «мне просто неудобно вас просить, время такое позднее, но, может быть, все-таки посмотрим штольню, а?» Крамов усмехнулся. «А я все ждал, когда же ты заговоришь об этом. Какой уж тут сон для туннельщика, если штольню не посмотреть? Ладно, пойдем. Только предупреждаю, проходка сейчас прекращена, выходной день». «Да мне бы только взглянуть, как говорится, породу пощупать», — поспешно сказал я. «Ладно, пойдем». Мы подошли к бараку, и Крамов вынес мне спецовку и резиновые сапоги. «Каску наденешь?» — спросил Николай Николаевич и протянул мне фибролитовую каску. Сам он остался в брюках и кожанке, и только сапоги сменил на резиновые. «Каску не надо», — ответил я. Мы вошли в туннель. Николай Николаевич шел впереди, освещая путь лучом шахтерской аккумуляторной лампочки, которую держал в руках. Высотой штольня была в полтора человеческих роста. Толстое деревянное крепление поддерживало породу. Кровля и стены были зашиты досками. Кое-где тускло светили лампочки. Внизу, вдоль стен, по земле тянулись электрические кабели и шланги, по которым сжатый воздух поступал в пневматические буровые молотки. С сырого потолка свешивались древесные лохмотья и кора. С них стекали капли воды. Метра через три деревянных креплений уже не было. Казалось, выступы породы покрыты мхом. Я потрогал один из них и ощутил на пальцах каменную пыль, осевшую во время бурения. Подняв несколько каменных осколков, я положил их в карман спецовки, чтобы рассмотреть породу при солнечном свете. Мы сделали еще несколько шагов. Свет лампочки выхватывал из темноты рельсы, выступы породы, лужи и небольшие, бьющие из стен роднички. Вода в этих родничках, прошедшая на своем пути много естественных фильтров, была очень прозрачная. Мы подошли к забою, стене, преграждавшей дальнейший путь. У его основания лежала большая груда взорванной породы. «Ну, вот тебе и штольня», — сказал Крамов, ставя лампочку на землю. «Проходку начали только недели полторы назад. Породу убираем пока вручную. Рельсы еще до конца не проложили, да и электровоз обещают прислать только дня через 2-3. В понедельник начнем монтировать зарядную станцию. Все ясно?» Нет, конечно, не все было ясно. Меня интересовало, какие применяются буровые молотки, и трудно ли было произвести врезку, и как поставлена маркшейдерская служба, и много ли бурильщиков занято в смену. Крамов терпеливо отвечал на все мои вопросы. Было уже около 4 утра, когда мы вышли из штольни. Я вытащил из кармана подобранные камни и стал их разглядывать. Да, это были иолиты, одна из крепких пород, серые, чуть зеленоватые осколки с черными блестками. Мы вернулись в комнату Николая Николаевича. «Ну а теперь спать, категорически и безоговорочно», — сказал Крамов, сбрасывая с себя кожаную куртку. Тревожные мысли, надежды, сомнения одолевали меня. Что я увижу на своем участке? Как сумею догнать Крамова, который уже вторую неделю ведет проходку? Как сложится дело с кадрами, с оборудованием? «Что-то совсем не хочется спать, Николай Николаевич», — сказал я. «Не знаю, может быть, это и вредно с точки зрения медицины». «С точки зрения медиков вредно все», — шутливо отозвался Крамов. Он сел на кровать и начал стаскивать сапоги. «Не спать вредно, волноваться вредно, курить тоже вредно, а в особенности вот трубку. Рак губы можно нажить. А посему, Андрей, давай на этот раз послушаемся медиков и завалимся спать». Я разделся и лег на топчан. Николай Николаевич в носках подошел к окну и развязал веревочки, которыми была обвязана скрученная в валик штора из черного дерматина. Штора с шумом упала, комната погрузилась во тьму. Я проснулся, встал и приподнял уголок шторы. В комнате никого, постель Крамова прибрана. За окном было светло по-прежнему. Ночь, день, утро. Все сместилось в моем сознании. Ощущение времени было утеряно. На столе у трубочной горки лежала записка. Я прочел. «Не хотел тебя будить. Должен съездить в Тундрогорск ненадолго. Приеду, организуем твои дела. Крамов». Когда я мылся под умывальником, прибитым к стене в сенях, в дверь постучали. На крыльце стоял маленький худощавый человек. Он держал в руках глубокую жестяную тарелку, прикрытую другой, мелкой. Сверху лежали два куска черного хлеба и ложка. «Доброе утро», — сказал человек. «Умылись? Вижу, штору подняли. Завтрак я вам принес». Он прошел в комнату и поставил тарелки на стол. «Спасибо», — сказал я. «У вас что же, столовая есть?» «Нет, столовой еще не имеем». «А где же вы берете еду?» «Привозят на машине из комбинатской столовой раз в день. Приятно вам кушать». Он ушел. Я съел пшенную кашу с мясом, чуть теплую. Все-таки это не очень удобно — возить еду из поселка. Да и в чем они ее возят? В термосе, что ли? На моем участке, конечно, тоже столовой нет. Надо будет что-нибудь придумать. Позавтракав, я вышел на площадку. Здесь было по-прежнему пустынно. Из барака доносились всхлипывания гармошки. На крыльце барака стоял босой человек и чистил сапоги, поплевывая на голенище. Делать было решительно нечего. Предстояло снова томиться ожиданием. Вернувшись в комнату, я стал разглядывать фотографии над кроватью Крамова. На одной из них был изображен Николай Николаевич в военной форме с майорскими погонами. Он сидел на пеньке на опушке леса, уперев одну руку в бок, а другую положив на колено. На следующей карточке были офицеры, которые выстроились на той же опушке. На первом плане Николай Николаевич принимал что-то из рук генерала. Должно быть орден. На третьей карточке был снят какой-то человек, полный и лысый. Весь левый угол фотографии был занят размашистой надписью, похожей на резолюцию. Я прочитал. «Николаю Николаевичу Крамову от...» Подпись была неразборчива, и ее последний росчерк упирался прямо в лысого человека. Случайно я увидел себя в зеркале, висящем рядом с фотографиями, и вдруг подумал, каким же мальчишкой выгляжу я рядом с Николаем Николаевичем. Долговязый, чуть припухлые губы и розовое лицо. Я попробовал поджать губы и нахмурить брови, но лицо мое стало каким-то непропорциональным, что-то в нем оставалось моим, а что-то появилось чужое. Я решил бриться не чаще раза в неделю, чтобы казаться хоть немного мужественнее. Вскоре приехал Николай Николаевич. «Встал? Завтракал?» — спросил он, сразу внося в комнату атмосферу веселой, дружеской приветливости. «Спасибо, все в порядке», — ответил я. «Теперь только одна просьба. Помогите мне добраться до моего участка». «На твоем участке сегодня делать нечего», — категорически сказал Крамов. «Я только что видел Фалалеева и договорился с ним, что отправлю тебя завтра. И Фалалеев туда подъедет, к 9, а сегодня побудешь у меня». «Но, Николай Николаевич, тебе что, у меня не нравится?» — шутливо спросил Крамов, поднимая брови и широко раскрывая свои синие глаза. «Ну что вы!» — горячо воскликнул я. Мысль, что он хоть в шутку мог обидеться, встревожила меня. «Вы так меня встретили, и мне все так нравится, только я места себе не нахожу». «Это почему же?» Он достал из кармана трубку и зажал ее в зубах. «Да вот все думаю о том, сумею ли вас догнать». «Нагонишь», — уже серьезно сказал Крамов. «В любом случае обращайся ко мне, в любую минуту. Ну а сейчас мы с тобой пойдем в гости». «Куда?» «В гости», — повторил Крамов. «Рабочий мой один справляет день рождения. Бурильщик. Нельзя же отказаться». «Да мы ненадолго, только поздравим». Все, что говорил Крамов, звучало как-то очень убедительно и категорично. Я почувствовал это еще вчера. Категоричны были его ответы на мои вопросы, категоричны доводы, что сегодня ехать на участок мне ни к чему. И приглашение на чей-то день рождения тоже прозвучало естественно и убедительно. Мы пошли к бараку. В небольшой комнатушке, отгороженной от общего помещения фанерой, Собралось человек 10. Многие сидели прямо на полу, поджав ноги, кое-кто расположился на дощатых нарах. Матрас на деревянных стойках, незастеленный простыней, был сдвинут вглубь к стене. Знакомый мне по шайбе парень в брезентовой куртке растягивал мехи баяна. Усач, тот самый, что стоял вчера против меня у бочки, сейчас сидел в середине и разливал водку в стеклянные банки из-под консервов. По-видимому, это и был именинник. Когда мы вошли, баян смолк, усатый встал. «Ну, поздравляю тебя, Константин Федорович!» — начал Крамов широким размашистым жестом, протягивая руку. И вдруг опустил ее, нахмурил брови и медленно обвел глазами присутствующих. «Почему по-турецки сидите, товарищи?» — громко спросил Николай Николаевич. «Русскому человеку на турецкий-то манер сидеть не способно. Почему стульев нет, табуреток?» На лицах появились улыбки. Кто-то громко рассмеялся. Усатый вздохнул и сказал. «Не открыли еще, говорят, в наших местах магазин, где можно мебель купить?» «Вот какое дело, Николай Николаевич!» Крамов помрачнел. Брови его круто сошлись над переносицей, глаза как-то мгновенно изменили цвет, из синих превратились в серые, темные. Он рывком вынул изо рта трубку и закусил губу. Потом сказал, обращаясь к парню в куртке. «Беги быстрее, разыщи завхоза!» Парень положил баян и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся вместе с тем маленьким человеком, который приносил мне завтрак. Константин Федорович протянул ему банку с водкой, но Крамов решительно перехватил и отвел протянутую завхозу банку. «Вот что, Федунов!» Медленно, цедя слова, сказал он. «Как видишь, люди здесь веселятся, пьют и тебя угостить хотят. Но ты пить не будешь. Не имеешь на это права». «Почему?» — Крамов резко повысил голос. «Почему?» — спрашиваю тебя. «Лучший бурильщик участка и его гости сидят черт знает на чем. Почему?» «Отвечай». Лицо Федунова мгновенно покрылось мелкими капельками пота. Прерывающимся голосом он сказал, то ли пытаясь оправдаться, то ли стараясь обратить все в шутку. «Не завезли еще мебель, Николай Николаевич, сами знаете. Да и нарядов у нас нету. Контора, как говорится, пишет. Когда-то будет. Придется, как говорится, потерпеть». «Не будем терпеть!» — крикнул Крамов. «Никто на западном участке не должен пользоваться стульями или табуретками, пока лучшие рабочие туннеля сидят на ящиках или на полу». Он сделал паузу. Константин Федорович казался смущенным. Ведь из-за него заварилась эта каша. Парень в куртке стоял, прислонясь к стенке, заложив руки в карманы и прищурив левый глаз. Точно собирался сказать. «Что ж, поглядим, чем это кончится». Иные смотрели на Николая Николаевича сочувственно, согласно кивая головой после каждой его фразы, а другие отвели взгляд в сторону, точно жалели Федунова и стыдились смотреть на него. Честно скажу, мне стало жалко Федунова. «Сейчас же отправляйся в контору», — наконец приказал Крамов. «Забери стулья у инженера, у техника, у себя возьми, у меня и доставь сюда. А те пусть на полу сидят, если не желают думать о рабочих». Федунов опрометью кинулся к двери. Вскоре он возвратился, волоча 3 стула, расставил их, для чего-то погладил сиденье и снова убежал. «Ну вот», — громко и весело сказал Николай Николаевич, «теперь, друзья, веселитесь по-русски. Поздравляю тебя, Константин Федорович». И левой рукой он взял за кисть руку усача, а правой ударил его по ладони. Все почувствовали явное облегчение от того, что обстановка разрядилась. Задвигали стульями, усаживаясь на них подвое, зазвенели банками, заговорили все разом. Парень в куртке поднял с пола баян. Воскликнул спохватившись Николай Николаевич. «А почему сегодня эрзац-баянист? А где же Тимохин?» «Заболел Тимохин», — ответил человек с красным шрамом на лице. «Со вчерашнего дня лежит». «А что с ним? Простудился?» — спросил Крамов. «Зачем простудился?» — ответил парень в куртке. «Вчера в шайбе переложил лишнее. А может, колбаски съел. Неважная в шайбе колбаска». Все рассмеялись. «Ну что ж, товарищи, веселитесь», — серьезным тоном проговорил Николай Николаевич. «А я пойду проведаю больного». «Пойдем, Андрей». «Привет, друзья». «Николай Николаевич, а выпить?» «Ну, хоть четверть баночки!» — метнулся вслед за ним усатый. «Не пью, ребята, сами же знаете!» — отозвался Крамов уже из-за двери. На улице мы увидели Федунова. Он тащил на себе несколько табуреток, задыхаясь от быстрой ходьбы и неудобной ноши. Николай Николаевич даже не взглянул на него. —